Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы рады вас услышать, а вы нас. Этим замечательным вечером мы снова говорим о спорте. О спорт. Ты мир. Да. Труд май еще хотел всегда добавить мне все время, но это на майские праздники. Давайте на мир. Сейчас на мире остановимся. Да, сейчас в нашем мире бушуют разные заболевания. К сожалению, многие массовые мероприятия отменяются или переносятся, или переходят в другой формат. Но спорт отменить нельзя. Да, здоровье, оно всегда будет. И замечательные спортивные мероприятия. А особенно, когда мы говорим о наших спортивных достижениях, о наших замечательных профессиональных спортивных командах. Сегодня мы будем говорить о баскетболе, да. У нас в гостях две замечательные девушки. Анастасия Алексеева, форвард, кандидат мастера спорта. Профессиональную карьеру начала здесь у нас, в «Энергии». И Влада Сафонова, также форвард, перворазрядница, воспитанница тульского баскетбола. И также свою профессиональную карьеру начала здесь, в городе Иваново, клубе «Энергия». Добрый вечер, девушки. Добрый вечер. От комсомолки и красавицы. Давайте, вот просто красавицы. Просто красавицы. Это для тех, кто нас не видит. Да, ВКонтакте можно нас посмотреть. И в «Одноклассники», да, группа ВКонтакте, «Одноклассники», Радио России, Иваново. Обязательно зайдите, посмотрите. Итак, у нас в гостях два замечательных игрока. Анастасия Алексеева и Влада Сафонова. Два замечательных игрока профессионального клуба «Энергия», баскетбольного клуба «Энергия». Вот расскажите, пожалуйста, вот начался сезон. С чего начался этот баскетбольный сезон 2020 года? С чемпионата России. Вы уже поучаствовали? Да, мы поучаствовали, мы отыграли Кубок России, но, к сожалению, выступили не так хорошо, как хотелось бы. Так, давайте по порядку. Да. Значит, где это все проходило, с кем была борьба и... Что помешало? Проходило в городе Иваново. Собственно, в этом году изменился чемпионат России. Ранее в том году мы играли всего лишь одну игру, либо на выезде, либо дома. Совершалась жеребьевка перед этим. В этом году поменяли немножко правила, разъединили нас на группы, и мы все играли в круг. К нам приезжала Сыктывкар, Ника. Оренбург Надежда из премьер-лиги тоже. Ставропольчанка, Пермь. Пермчанка, хотела сказать. Мы со всеми поиграли кругом, да? Кто оказался сильнее, кто оказался ярче и все-таки вас переиграл? Из-за чего вот так вот произошло? Ну, не были, наверное, готовы до конца, потому что команды приезжали разные, разного уровня. Приехали команды также с премьер-лиги, которые там в этом году будут выступать. Вот, и приезжали команды, которые будут выступать и ниже. Но мы выиграли ту команду, которая ниже нас. То есть нас. У вас прямо четкая серединочка такая, да, получилась. Вы, да, и выиграли, и, к сожалению, немножко проиграли. Да. Начинается сезон, и тренер всегда уверен в своей команде. Я надеюсь, что тренер всегда уверен в своей команде. Но то, что участницы команды, они всегда уверены в своих силах. Да мы сейчас победим, мы сейчас как мяч забьем. 3 секунды, и все, прямо, эх, мы. И игра будет наша. С этим настроением ехали на эти соревнования? Ну, мы не ехали, мы играли здесь. Здесь. Вообще, конечно, мы каждый раз выходим на площадку с таким настроем, хотим показать хорошую игру и победить. Что все-таки помешало? Наверное, скорее всего, уровень подготовки был не тот, и наш уровень был немножко ниже, скорее всего, чем оренбургская команда «Надежда», потому что в «Надежде» играют игроки очень высокого уровня, допустим, и уже в других командах, другие команды тоже довольно-таки усилились, а мы только набирали обороты. Не успели набрать обороты? Самоизоляция? Нет, наверное, не самоизоляция, наверное, просто морально не были готовы, потому что мы еще перед этим кубком России, мы еще сыграли, и мы, то есть, уже как бы наигрались. Сыгранные стали. Да, и немножко, наверное, где-то устали, и поэтому не до конца вот... Не успели отдохнуть. Да, скорее всего, так получилось, что немножко не хватило в этих играх сил, чтобы полноценно отдаться им. В связи с тем, что вот произошла вот такая ситуация, вы немножко подсдали. Сейчас вот с новыми силами, с новыми идеями, будет ли какая-то, не знаю, смена в составе, будет ли какое-то усиление, будет ли какая-то работа проводиться, чтобы поднять и боевой дух, соответственно, и свои возможности? Ну, смена коллектива не будет, потому что у нас уже и так 14 человек, да, там, может быть, ротация поменяется. А так мы все готовы. Сейчас у нас будет выезд в Питере, где мы должны выиграть игры, потому что соперники нашего уровня, мы должны показать то, что умеем, и свою игру. Очень обидно. Сейчас очень много говорим про уровень. То есть вы как-то себя уже в серединку определили. Вот уровень, мы, вот почти, да, нашего уровня. Да, да, вот. Нашего уровня, не нашего уровня. Как это определить? Если мы их победили, а мы, значит, чуть получше. Нет. Уровень-то проиграли. Как определить уровень, нет, команды? Дело в том, что я ранее говорила, что как раз-таки, когда был Кубок России, приезжали команды разного уровня. То есть команды, выступающие в премьер-лиге, угу, и будут, которые выступают в Суперлиге 2. А мы Суперлига 1, и мы сейчас находимся в серединке. Да, мы, получается, поедем играть с нами, с нашими прямыми соперниками. Суперлига 1. Суперлига 1, которые у нас в этом году все команды равные, и у всех возможности одинаковые. То есть каждая команда пытается выиграть, и каждая игра на самом деле очень интересна. И у нас сейчас главная задача – это вот съездить в Питер и доказать самим себе, что мы не просто так работали, потому что, как вы знаете, что у нас сейчас отменилась игра с Вологдой, и у нас был большой промежуток. Большой промежуток. Вот мне интересно всегда было, а где легче играть – в домашних условиях или куда-то ездить? В домашних условиях всегда легче. Лучше, да, лучше, легче играть. Дома и стены помогают. Да, и когда не было этой ситуации с коронавирусом, очень было приятно играть дома, потому что целый зал болельщиков, всегда с барабанами, эта поддержка ощущается, и очень круто играть дома, потому что даже на выездах нет такой поддержки, как у нас в Иваново. В Иваново очень любят баскетбол, и очень хочется здесь показывать хорошую игру, и чтобы болельщиков радовать. Ну, и себя в том числе. А болельщики не хотят вот с вами проехаться по России? Я понимаю, что сейчас вот не выездные, да, такая, да, ситуация. Но когда можно? Ну, кстати, вот... Фан-клуб, может быть, с собой в автобус уже пора забирать? Ну, вот или у нас два года назад к нам приезжали в Питер. И на игры болельщики, было тоже очень приятно, то, что они выделили время на нас, приехали и поддерживали. Вот. Но так пока что еще не ездили куда-то далеко. Так, давайте, мы сейчас обращаемся к болельщикам. Так, ребят, я понимаю, сейчас ситуация сложная у многих, да? Тогда записываем на видео хотя бы кричалки, да, объединяемся как-то вот... Эмоционально девчонок надо поддержать. Они... Вот прислали, записали видео, прислали, они посмотрели, взбодрились. У них впереди серьезный сезон, в общем, только все начинается, даже все дело за нами. За болельщиками. За болельщиками. И за нами тоже. И за нами в том числе. За вами тоже. Это да. Как вы считаете, такое обращение, если будут присылать видео обращение, стихи, поэмы, будет подбадривать? Или есть такое, или уже только точечно поклонники каждый появляются? Нет, пока такого нет, но мы будем очень рады этому. Так, а куда можно писать, куда можно присылать? У нас есть группа «Энергия», в принципе, можно туда присылать. Да, ВКонтакте, в Инстаграме. Прям так и называется. «Энергия баскетбол». Да. Ну да, в принципе, можно вбить и появится. Баскетбольный клуб «Энергия». Да. Вот мы и дошли до интересной темы – поклонники, фанаты. Так. Вы девушки красивые. Спасибо. Есть поклонники, фанаты. Нет. Ну вот. Или... Вообще, давайте вернемся к личной жизни тогда. Вообще существует... Не хотелось бы говорить про личную жизнь. А личная жизнь существует или не нет? Не существует, потому что девушки... Профессиональный спорт. Да, профессиональный всегда спорт. Всех вопросов говорит, вот, поучились, да, потренировались. Потренировались, домой спать. Потом поучились, потренировались. Все. Выходные заняты, я ведь правильно говорю? Да, даже вот. Учиться некогда. Даже так, а уроки... Да. Делаем дистанционно там иногда. Кстати, а девчонки, где учитесь? Я сейчас учусь в Ивановском государственном университете на тренера. Так, ладно, так. Ну, надо, по возможности, пользуясь случаем, Влад, пользуясь случаем, надо передать привет. Физическая культура. Привет, да. Я стараюсь выполнять задания, но не всегда мне получается из-за того, что времени мало, потому что утром тренировка, приходишь уже уставший, спишь, ешь, и вечером опять на тренировку идешь. А вот я знаю, например, в спектакле, театр, контрамарочки какие-то. Может быть, вы своим педагогом, преподавателем тоже контрамарочки на игры будете передавать? Ну, хоть как-то зачёты получать. Ну, будем стараться выполнять задания всё-таки, да, и чтобы там к нам не было никакого особого внимания. Все слышали, да? Влада обещает хорошо учиться. Да, да. Я постараюсь. Да, Алексей Александрович Михайлов особенно слышит, директор Шуйского филиала ИВГУ. Вот он сейчас особенно нас услышал, и мы приглашаем его тоже на игры энергии, так думаю. Так, Анастасия. Да. Я закончила энергоинститут в Иваново и уехала отсюда играть дальше. Вот, так как энергии не было тогда. В общем, я застала тот момент как раз-таки, когда вот был такой немножко плохой... Период затишья. Да, затишья, и, собственно, вот вернулась в родные пенаты, так скажем, обратно. Как только все возобновилось. Вот родные пенаты приняли. Приняли. На ура. Ну, они звали не один год, они меня еще предыдущий сезон звали. Собственно, в этом году я решилась... Сколько девчонок в вашей команде? 14 человек. Это на площадке прямо? Нет, это в составе. Запасные, да? Да, то есть это наша команда состоит из 14 человек, 12 входят в заявку, то есть играют 12 человек. И 2 на лавочке? Ну, да. Тогда следующий вопрос. Возраст ваших девушек? Вот кто-то уже учится, кто-то уже отучился. Возраст разный, но в этой команде, собственно, я возрастная, и еще есть одна девочка, которая на год меня старше, а другие девочки чутка помладше. 99-2001, вот да. Так вот. Ну, где-то рядышком все равно. Да, да, да. Я возвращаюсь к личной жизни. Меня интересует вот этот вопрос. Я максимально увожу в учебу. Я понимаю ваша женская... Я старалась, как могла. Я понимаю ваша женская солидарность. Нет. Вот мне всегда интересно. Вот у нас были уже женские сборные. Вот женская сборная, она подразумевает ведь личную жизнь непосредственного человека. Понятно, что сейчас у вас спорт, учеба, но в основном спорт, спорт, спорт. Но ведь личная жизнь, она такая история, что спорт, он вот заканчивается, а вот чудо-люди вокруг вас, они остаются. Есть ли моменты, когда игрок вашей команды вот, в связи с определенными женскими историями покидает, и в хорошем смысле слова вы все за него рады, и начинает... Замужество, декрет, и дети, дети, да, да. Кухня, я о детях говорю, конечно же. Как? У меня было это, было такое, что только в другой команде, когда я перешла в другой клуб, собственно, 3 девочки сразу же забеременели. Было и такое. Конечно, всегда все рады, что так получается. А рад ли тренер? Табу такого нет. Вот, да. Да, издалека все. Нет ли запрета на личную жизнь? Нету запретов, но как такое можно запретить? В принципе, все тренеры понимают, что баскетбол это как бы не вечен, и тоже надо строить и личную жизнь, и карьеру, где-то себя в другом виде находить. В принципе, не было такого запрета. Такового, конечно, говорят, ах, девочки, давайте внимательнее. Внимательнее, не возвращайтесь поздно домой, темно на улице, вы, конечно, спортивно подготовлены, но все-таки, да, мало ли кто там шастает по кустам, не надо, аккуратнее. Вот и мы призываем к этому, аккуратнее и внимательнее, не надо ходить по темным кустам, только по освещенным улицам. Теперь опять к 14, составу 14 человек, ну все тут про личную, не личную жизнь. Влада, вот... Воспитанница тульского баскетбола, да? Я так понимаю, девушки все к нам приехали, все живут здесь теперь в Иванове или к нам приезжают? Вот откуда берутся вот эти талантливые спортсменки-баскетболистки? Они все живут и воспитываются в Иванове или все-таки мы берем легионеров откуда-то? 2,5 года назад я приехала сюда на просмотр. Вот. Также и другие девочки приезжают на просмотр, и руководство ищет хороших, талантливых девчонок, подбирают под свою команду и, собственно говоря, приглашают. Потом вот так попала сюда я. Угу. Интересно, как эти просмотры проходят? Ну-ка, закинь мячик, да? Отойди на 3 шага подальше. Ну-ка, попробуй еще раз. Просмотры проходят, как обычные тренировки. Там, может быть, немного с физической некой уклонностью, чтобы посмотреть, насколько девочки подготовленные приехали. Угу. Да, выносливые. И смотрят, кто сильнее, кто слабже. Потом выбирают. У нас у вас 14 mm-hmm. человек в команде. Нет, уж ивановский баскетбол, он наш. У нас 14 человек в команде. А в нашей ивановской команде профессиональной энергии 14 девушек, красивых, замечательных, молодых. Девушки все с характером, я уверена. Все знаете эту историю, что две хозяйки на одной кухне не уживаются. Сковородка-то одна. Как девчонки? Мячик-то один. Как девчонки на одной площадке? Ну, так баскетбол – это, в принципе, командная игра. Находим общий язык. Сложно находить. Характеры разные, настроения у всех разные. А она сегодня пришла в такой же кофточке, как я. Ну, тебе мечом по голове, нет? Нет, ну у нас такого нету, что пришла там. Да, у нас очень дружный коллектив, и этим очень... Она славится, эта команда, тем, что она дружная. И у нас тут свои традиции, как многие, может быть, слышали. Чаёк, печенка. Да. И такого нет особо. Ничего. Никаких заподлячек не делается. То есть вот эта история про женскую дружбу, это как раз про вашу команду. Ну да. Ну да. Не зависло. Ну да, наверное. Ну, конечно, мы пытаемся, каждый пытается найти с друг другом общий язык. Все равно же мы все разные, да? Не бывает такого, что все одинаковые, все такие идеальные. Конечно, каждый пытается на что-то там где-то закрыть глаза или как-то, но не выходить на открытый конфликт или решить напрямую с человеком. Ну-ка, пойдем-ка выйдем. У меня к тебе вопрос. Так где лак такой? Да, почти. И так. Бывает такое. Ну, бывает такое, потому что не всегда же можно найти с человеком общий язык, потому что еще у некоторых и возраст разный, то есть кто-то постарше, кто-то помладше, и кто-то подсказку может принимать негативно, а кто-то наоборот нормально. Вот, и в этом тоже разница есть. Тренер баскетбольного клуба «Энергия» – мужчина, женщина? Женщина, девушка. Все сложилось. А есть второй тренер, я не знаю, дополнительный какой-то тренер? На игры. Бывает, приходит наш второй тренер, и там помогает, да. Помогает? Психологически. Морально поддерживает. Нет, я вижу, потому что тоже мужчина, женщина. Мужчина, да. Вам лично с кем проще, с мужчиной, женщиной? Так, уже локоток. Наши радиослушатели это не видят, к сожалению, уже так локоточком. Нет, она хорошая. Нет, у нас очень хороший тренер, на самом деле. Она и поддержит, и наругает. Ну, все по-семейному. Да, все по-семейному, и пряник, и кнут, как говорится. С пониманием. Да, с пониманием. С пониманием. А вот мы тоже с пониманием относимся. Я прекрасно знаю, что во время самоизоляции, особенно весной, летом, всех посадили дома. А как же спорт? А как же тренировки? Вы тоже дома тренировались? Я и дома тренировалась, и в парке ходила бегать, в принципе. Ну, я находилась в Иваново. Угу. Находили способы тренироваться, потому что невозможно было просто вот сидеть 24/7 дома, взаперти. Хотелось все равно куда-то выйти, что-то сделать, даже просто воздухом подышать. Вот, конечно, находили время там сходить в парк побегать, в лес выехать побегать. Ну, в форме надо себя держать, я так понимаю. Нет, очень многие спортсмены, кстати, отметили, что вот во время самоизоляции они развивали физические навыки, но вот этого командного, оно немножко подрастерялось. Было такое? Ну, я не скажу, я не заметила такого. Заметили, да? Да, то, что, не знаю, я не заметила за собой такое, что что-то растерялось. Челленджи, может быть, какие-то вот друг друга поддерживали, мячик, да, мячик бросали, ловили. Камеру, не было такого? Нет, кстати, в команде у нас есть младшая команда «Дюбл» в «Энергии», вот они всякие челленджи проводили, и как раз-таки мячик за камеру, и там как моют руки. Да, вот это у них было, у нас нет. Но вы решили не проводить? Нет. Некогда было. Они занимались... А возможно ли дома тренировки с баскетбольным мячом? Ну, если серванта нет, конечно. Смотря где живешь, с бабушкиным. Да. Если достаточно места, то, в принципе, если ты живешь еще на первом этаже... Или в частном доме со своей площадкой, там можно и потренироваться спокойно. Вот, очень люблю фильм «Вверх» про баскетбол. Это замечательный фильм. Люди, я с ними согласна, люди в кинотеатрах стоя аплодировали в конце фильма. Вот. Про 3 секунды я обязательно спрошу. Готовьте ответ, мне действительно интересно, возможно ли что-то за 3 секунды. Но есть такая замечательная фраза, когда по сюжету Модестас недоволен тем, что на поле выпустили белорусского игрока, а не его. И он сказал: когда я играю, в Литве все улицы пустеют, а когда он играет, в Беларуси вообще выходной. Ну, когда вы играете, в Иване выходной, улицы пустеют. Все идут, все болеют, все переживают. Хотя бы расскажите про ваших друзей, знакомых, однокурсников, как семьи реагируют. Как вас поддерживают родные и близкие. Ну, у меня родные всегда мне пишут, спрашивают, когда игра, и постоянно наблюдают через трансляции. Но, к сожалению, я сама с Ульяновска, и присутствовать они не могут здесь. Собственно, наблюдают меня издалека. Но онлайн-трансляции тоже да, смотрю, да? Да, вот трансляции онлайн. А вы эмоционально чувствуете, что где-то там далеко к камерам, к экранам приклеились? Ну, конечно, все равно после игры даже просто пишут или во время игры: «Ах, давайте, давайте, там, ой, молодец, забила!» или что-то комментируют во время игры, ты даже потом просто берешь телефон, начинаешь читать, что тебе написали. Так тепло, и слеза пошла. А интересно, а вы мобильные телефоны берете во время игры? Куда там? Нет, вот вы же все равно есть какой-то момент, вы садитесь на лавочке. Ну да, у нас есть перерыв, да. Но нет, нет, мы не берем телефон. А вдруг там ругать начнут, эмоциональный сбой? Нет, потому у нас такая. Собрание происходит в этот перерыв, который есть. Нас и так ругают. Да, то есть там как бы не до этого. Сказали, вас и так ругают. Я не была в спортивной команде, я не знаю, но я была уверена, их я надеялась, вот так вот давайте будем говорить, я надеялась, что не ругают, а как-то подбадривают. Давайте, давайте, эй! Там, знаете, как это, давайте, орлы полетели. Куда ты лезешь вот так вот по голове, наверное? Все зависит от ситуации. И кнутом, наверное... и пряником, то есть как бы тут без этого никак, просто где-то поругать кого-то надо, потому что вот еще вернусь к тому, что мы все разные, кого-то и поругать надо, а кого-то наоборот похвалить, тут как бы тренер сам смотрит, кому наверное, что нужно. Наверное, все зависит от темперамента, да, кого-то действительно надо похвалить, да. А кого-то поругать, так, Иванова, выйди, я сейчас Петрова ругать буду, так, Иванова, заходи. Бывает такое, нет? Нет, обычно это при всех происходит. Попади разберись потом, да, в каком настроении, в каком состоянии. Итак, про 3 секунды. Возвращаясь к этому легендарному фильму, 3 секунды решили все. Это так или художественный вымысел случайно? Ну, понятно, что это исторический факт. Бывает такое, когда вот остаются буквально считанные секунды. И за 3 секунды решилось вообще все. Бывает. Да, да? Бывает. У вас было такое? В жизни вообще? В игре. В игре? Да. Когда вас обошли, когда вы обошли кого-то? Мне приходилось только наблюдать такие игры. Наблюдать? Да. В баскетболе время, оно очень важно. То есть буквально 1-2-3 секунды, все возможно. Ну, там же мячик, пока он тут залетит. Я понимаю, это не футбол, поле поменьше, и бежать, не, наверное, не так далеко. Но все-таки... Ну, конечно, у меня, да, я вспомнила, сейчас было такое, что на последних секундах и 3-ки забивали, и на 1 очко выигрывали прямо на последних секундах. Mm-hmm. То есть, да, бывало такое. И вот про эти 3 секунды я уверена, что это так и, ну, это так и есть. Не то, что уверена, а так и было. То есть мы видели по видео, то есть сохранилось видео вот это историческое, где, собственно, это и происходит. Это вполне возможно в баскетболе. Часто такое бывает, что шальной мяч какой-нибудь на последних секундах возьмет и залетит. Но лучше пусть будет это не шальной мяч, а самый необходимый. Целенаправленный и собственный. Да, и напомнить слова. Ребята, у нас 3 секунды, вагон времени. Можно выиграть, проиграть и снова выиграть. Но давайте только выигрывать, не будем проигрывать, давайте будем только выигрывать. Еще замечательная фраза. Американцы однажды должны кому-нибудь проиграть. Я думал, пусть лучше нам. Для американцев это, по крайней мере, будет не позорно. А мне интересно, вы, вот у вас есть определенная премьер-лига, да, первая лига, вторая, дальше и так далее. У вас, я уверена, вы знакомы с этими командами уже. Вы знаете их по уровню, что вот ну, это пересекались на кубках или еще как-то местами, да? Есть ли такая команда, которая вот мы хотим их победить? И вот мы их побеждаем, и наш уровень сразу взлетает до небес. Хотя бы внутренний, да. Вот. Ну, такой вопрос. С подковыркой. Никому не хочется обидеть. Нет, сейчас можно говорить. Нам можно. Иванова можно. Иванова вышла, ушки закрыла, не слышит ничего. Ой, даже не знаю, что ответить, если... Ну вот по последним играм. Вот вы, понятно, что одну игру вы выиграли, но другую игру, к сожалению, проиграли. Хотелось допрыгнуть, да, до того уровня. Мы в начале передачи просто очень много говорили про уровень команды. Ну, да, вы определили, что вы где-то на серединке. Нет, не то, что мы определили, что мы сказали. Мы понимаем, что вы, да, что у вас Суперлига 1, мы понимаем, что это команды вашего уровня, но ведь и в этой лиге есть команды чуть выше навыками и чуть слабее. Вот мы говорим о том, что хотелось бы что-то победить или кого-то переплюнуть, и тогда уже можно себя считать, что вот мы дошли до какого-то уровня и постучались еще раз в Премьер-лигу. Ну, конечно, есть такие команды. Команда, которая Ростов-на-Дону, допустим, занимает 3 года первое место. Ого. В Суперлиге 1, да. Девчонки там хорошие, и, в принципе, хотелось бы когда-нибудь. Ростов-на-Дону, девчонки хорошие, но, я думаю, подвинем. Надо думать об этом. Их в черный список заносим. Галочку поставили. Сейчас в этом году, кстати, Самара, у них неплохой состав, который тоже хотелось бы победить, и Казань тоже. Да, Казань. Вот, это, наверное, 3 команды, которые, в принципе, я думаю, будут бороться за медали. Это Ростов, Самара и Казань. И 4-я команда «Энергия». Да. Вот как бы вы ни говорили, мы все равно будем об этом говорить. Конечно. И напоминать. Так... И Иванова «Энергия», она будет греметь. А там где-то Казань должна быть, Ростов-на-Дону и Самара, если успеет добежать. Самара, да. Да. Вот. Я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим о баскетболе, дорогие радиослушатели. У нас форварды баскетбольного клуба «Энергия» Анастасия Алексеева и Влада Сафонова. Ну, вот если мы говорим про баскетбол в Иванове, да, и вот я так понимаю, одна наша собеседница Ульяновска, другая Стулы. Да, мне хотелось бы узнать про ивановских девчонок. Много ли коренных ивановских ивановок играет в баскетболе вот у нас профессиональном? Или вот та замечательная суппортовая команда молодая, да, которая и в спортивной школе, которые занимаются, да, вот они сейчас наращивают как раз вот тех замечательных девчонок-бойцов, которые будут потом вашей сменой. Или есть ивановки у нас в команде, которые прям достойны? Ну, у нас в команде только одна коренная ивановка. Это Екатерина Кузнецова, капитан команды. Остальные все приезжие. В Шор-4, которая младшая команда, там в основном все ивановские, как раз-таки идет смена, так сказать, будущее наше растет. Смена поколений. Да, да, да. Ну, несмотря на что, мы все равно вас считаем нашими родными и близкими. Спасибо. Поэтому, да, тут вопросов нет, разделения. Мы просто про перспективу, насколько вот ивановский баскетбол, да, был же период подъема, как вот Анастасия говорила, потом был небольшой спад, который за собой повлек как раз вот отток вот и игроков, и вот того молодого юниор-потока, который должен был быть. Но у нас есть замечательные Влады и замечательные игроки. Мы говорим сегодня, продолжаем говорить о баскетболе. Полет и естественное состояние баскетболиста. А как же о том, что человек не летает как птица? Парящий Майкл Джордан. Вот да, как да, вот это да. Все. Вот. Насколько баскетболист, правда, что он может зависнуть в воздухе, нет? Ну да, бросок в прыжке, все дела. Затяжкой, да. И ты такой висишь, а потом спускаешься. Легко сказать, висишь, потом спускаешься. Тяжело ли? И можно ли это натренировать? У нас люди по улицам, асфальт не очень хороший, или перепрыгивают через лужи. Научите, как парить. Все приходят. Сделаем день открытых дверей, когда закончится пандемия. Да, да, да, да. Но, собственно, в женском баскетболе это по минимуму, больше в мужском, так как это вот у них такие. А почему? Что за дискриминация? А что? Что за дискриминация? Мужчины прыгают ли? Они более мужская прыгучие. Мужская грация и мужская пластика тут, понимаете? Они более прыгучие мужчины. Да. Физики побольше тоже. Да. Это влияет на прыжок. Конечно, есть девушки, которые очень высоко прыгают. Есть. Ну, но их мало. Да, их очень мало. Да. Я надеялась, что девчонки ого-го и прыгают, умеют. Девчонки, делают другие вещи, которые мужчины не могут делать, да, собственно, на площадке. Да, есть такие фишечки, например, нет? Хитрость. Уловки. У мужиков все напрямик, они все бегут и бегут, да? Ну, наверное. С этой хитрости игры, это премудрости мужской и женской. Да. А, по поводу премудрости и хитрости, считается, что баскетбол – это спорт высоких людей. Нет. Да, как нет? Вот теперь Александр будет расстроен, потому что он готов был идти. Он уже обрадовался. Ну, я не такой высокий, как для баскетбола. Но я прыгаю хорошо, да, я пойду. Прыгучесть есть, да. Баскетбол – это игра... еще и для умных, как нам говорят. Там сейчас решает больше скорость и умение индивидуальное. Если ты хорошо подготовленный, в принципе, и 1.73 в премьер-лиге, это будет вполне нормально, если ты хорошо умеешь обводить, видеть площадку. Для тебя все дороги открыты, тогда, если ты хороший. А баскетбольный клуб «Энергия» считается высоким или как, средненький по росту? По росту. Средний, скорее всего. Средний? Да. Тип? У нас в команде два высоких игрока таких, которые прям выделяются. Остальные пониже. Да. А в других, вот вы встречаетесь с другими командами? Конечно. Да. Больше высоких, да? Ну, смотря какая же команда. Да, смотря где, какая команда. Правильно Влада сказала, что есть разные команды. У кого-то где-то больше больших, где-то больше маленьких. Влада, сколько ростом? Вот такой нескромный вопрос. А, да, мне нравится свой рост. Про возраст спросила. Про рост. 1.77 Вот 1.77 Влада одна из самых невысоких в своей команде, да? Да нет, у нас есть и девочки поменьше. Да. 1.68 и 1.70 Вот так я не дотягиваю. Мне никаким параметром прыгать не умею, ростом не удалось. Не возьмёте. Зато поддерживаем и болеть будем. Да, будем болеть, будем кричать, будем в фан-клубе. Сейчас немножко поговорили о баскетболе. Все меняется. Наш век, он меняется, стили меняются, технологии. Существует ли старая школа баскетбола, новая школа баскетбола? Ну, какие-то, мы уже поговорили изменения про уловки, да? То есть, все думали, что баскетбол – спорт высоких. Оказывается, нет. Это умная, это быстрая скорость. Есть вот разделение старая школа, новая школа? Ну, да, есть это разделение. Это, наверное, скорее всего, от тренера зависит. Потому что какой-то тренер, возможно, будет придерживаться старой методики, а есть тренеры, которые наоборот, будут брать новую методику, которая из-за рубежа. Да, из-за рубежа, в общем. Вот. И это все зависит от тренера. То есть у нас до сих пор, получается, присматриваемся к другим командам вот за рубежом? Именно здесь? Да, в России. Ну, я думаю, что да, потому что там более развит баскетбол. Ну вот я тоже хотел бы спросить такой вопрос. У меня интересно, вот раз мы про зарубеж начали говорить. Был период, когда вот все фанатели, конечно, там, и вот звезды НБА везде светились, всевозможные моменты и на плакатах, и все ходили с этими Чикаго Буллсами, вот майками, костюмами и все остальное. И потом какой-то вот, может быть, футбол, то ли еще кто-то захлестнул. И вот сейчас по теме баскетбола, мне так кажется, информационный какой-то вот спад, вот если мы берем гик-культуру, вот вся культура, которая вокруг нас находится, так ли это? Меньше ли стали любить баскетбол? Или вот, как вот Марина спросила, баскетбол сейчас перешел немножко в другой формат отношения к баскетболу? Я думаю, что осталось все по-прежнему так же, но просто великие игроки, которые там были, к сожалению, ушли. И, так сказать, может, были у кого-то такие фавориты, которые следили, да, именно вот за одним игроком, там, Майкл Джордан, Шакил О'Нил, Коби Брайант, который вот погиб, к сожалению, да. И после того, как они ушли, завершили свою карьеру, возможно, как-то те люди, которые прям фанатами были, ушли. Много, да. Много поклонников перестало смотреть баскетбол. Угу. А мне вот я немножко не согласна с твоим вопросом. «Космический джем», вторая часть выходит про баскетбольную площадку. Звезды мультиков и кино разные фильмы мы смотрим. Выходят на площадку снов. Девчонки знают вот «Космический джем», я уверен, этот мультфильм и фильм. И вот он выходит, вторая часть. Все ждут, фанаты баскетбола все ждут его. Я тебе скажу, что Влад головой покачал, сказал, я не знаю этот фильм, я вообще слышу, ну, что первый раз. Нет, я не смотрела, мне он не понравился. Вот. Она не смотрела, ей он не понравился. Нет, вот она женская логика. Я не смотрела, нет, мне я его он включила, не понравился. Включила, мне как-то не понравилось, и я выключила. Ну и правильно. Кстати, его не зачастую можно где-нибудь в фильмах увидеть. Вопрос. Есть баскетбол, вот... Вы mm-hmm. играете в залах красивые, но есть и уличный баскетбол. Да. Как вы, профессионалы, относитесь к уличному баскетболу? Или ты поигрываете? Или... Проходите мимо, так сейчас, пацаны, no, я вас трехочковый пошел. У меня так дома. Да, бывает. Домой приезжаешь, там на площади играют, и ты такой мимо идешь, смотришь, такой, блин, тоже хочется как-то побросать, поиграть. Да, у меня в туле так же. И так заходишь на 5 минуточек, побросаешь. Они с тобой повосхищаются. Да. И ты такой уходишь. Шлейф восхищения. И ты довольны, они. Но вначале, наверное, когда вы заходите на эту площадку, говорят, да куда ты пришла? Да нет, да у нас чисто мужское такое, да? И, наверное, вот в тот самый момент разыгрывается этот азарт. Сейчас я вам покажу. Ну-ка, мячик мне в руки, мальчики. -5 давайте сыграем. И довольны, шлейф восхищения, она ушла из площадки. С чего началась любовь к баскетболу? Вот, если мы говорим про школу, в школе преподавали баскетбол немножко, да, сказали, вот мяч, вот кольцо, в него бросать. Отошел близко 2 очка, отошел подальше 3 очка. Вот все, что я помню про баскетбол из своего школьного детства. С чего началась любовь у вас? Тоже со школы. Также у меня лично, я пришла в секцию баскетбол. У меня в школе открылась секция, я пришла, потом пришел тренер со спортивной школы, посмотрел на нас со стороны и пригласил уже в спортивную школу. Ну, у меня такая же подобная ситуация. Но все равно все зависит от тренера, да? Да, очень многое зависит от тренера. Если тренер в тебя увидел потенциал, он с тобой будет работать дальше. Но бывает и другая история, что тренер увидел потенциал, а вы эмоционально с ним схожи. Ну, это от человека зависит. Да. Если человек, смотря какие цели у него, если он себя видит в спорте, и у него есть характер, цель, то он будет дальше тоже продолжать. Не обращая на то внимание, сходитесь вы с тренером, не сходитесь. Конечно. Да? То есть тренер главный, а вы некая масса, из которой он лепит и ваша команда. Звезду баскетбола. Да. Ну и вот так вот у нас сегодня в гостях звезды баскетбола. Буквально в завершении нашего эфира хотелось бы задать последний главный вопрос. Вот нас слушали радиослушатели, у многих тоже есть и девчонки, и мальчишки. Понятно, что мы говорим сегодня о женском баскетболе. Куда нужно идти ребенку, если у него возникло желание, и он сказал, да, вот моя внучка, вот моя дочка, да вот я, и вот они баскетболисты. Сразу надо этот баскетбольный мяч покупать, или все-таки пусть сначала придет, посмотрит, попробует. У нас в каждом городе нашей области есть баскетбольные секции. Это вот 100%, вот я уверен. Надо ли сразу бежать баскетбольный мяч покупать? Или как-то вот... Да мне кажется, надо ребенку дать попробовать, показать, что такое баскетбол. Если его заинтересует это, то можно его отдавать в спортшколу. Какой возраст? С какого возраста можно ребенка подводить к этому мячу? 7-8 лет. 7-8 лет. То есть должен вырасти, должен окрепнуть обязательно. Ну да. И мячи же бывают разные. И детские, да, бывают. Да, детские мини такие мячики. Вот. Поэтому можно играть в баскетбол с детства. Да, и ничего не мешает и девчонкам, и мальчишкам становиться звездами. Мы сегодня говорили о баскетболе. Мы сегодня говорили о клубе «Энергия». Мы сегодня говорили о прекрасных девушках, которые посвятили всю свою жизнь, практически часть своей жизни, замечательной игре. Я еще раз напомню, что у нас в гостях были форварды баскетбольного клуба «Энергия» Анастасия Алексеева и Влада Сафонова. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали про ваши игры. Еще раз позовите наших ивановских болельщиков за вас болеть. Куда нужно идти? Где смотреть игры? Страница ВКонтакте. Страница ВКонтакте, баскетбольный клуб «Энергия». Там сейчас есть трансляции наших игр, и Болейте за нас. Как только нам разрешат приглашать наших дорогих болельщиков в наши родные стены, будем вас ждать. Да, мы вас очень ждем. Приходите с барабанами, с хлопушками. Нам нужна ваша поддержка. А пока в интернете обязательно ищите эту группу. Обязательно пишите, видео снимайте, поцелуйчики отправляйте. Вот всячески поддерживайте девчонок. В комментариях, да. Им это необходимо. Спасибо вам огромное, что были. Спасибо еще раз, что рассказали об этом замечательном виде спорта. Эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона была Марина Кирьянова. Я Александр Павлов. Хорошего вечера, всего хорошего вам. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.